Ребятишки не подозревали, что они варили меня в моем собственном соку. Что я им отвечу? Я не совершил ни одного подвига. Как я им скажу, что я получил ордена даром? Так-таки даром? Я сам сознавал, что не могу гордиться моими орденами. Если бы они еще были без мечей, с одними бантами, дело другое. Был на войне, работал, за работу и получил. Если за хорошую, мирную работу дают орден, то за работу на войне надо и подавно, но за хорошую работу... А какая ж у нас была хорошая работа, если война проиграна? Если общество волнуется, идет даже против старого образа правления, допустившего проигрыш войны? Разве и дети этого не понимали, не чувствовали своим сильным инстинктом? И дети требовали от меня объяснений, отчета в моих подвигах. Хорошо и что? У меня не было Георгиевского креста, как у Копцева или у нашего старшего обозного. Что они ответят своим домашним? За что они получили Георгиевские кресты? Что скажет Копцев о Золотом Георгии? Ведь невозможно будет ему сказать, что сам Куропаткин нацепил на его грудь Золотой крест на прощание, поцеловал и нацепил, и только. Разочарованно протянут дети и взрослые и отвернутся от Копцева и от его крестов. Крест требует подвига, требует, чтобы там, на поле битвы, рядом с этим золотым крестиком, виднелся бы белый деревянный крест. Какой-то достанется. Чем труднее, тем выше степень креста. Кругом грохот, свист пуль, разрывы гранат, крики победы и вопли поражения, и крест как награда. Не учло и тут наше начальство психологии народа. Не посчиталось с ним, вот теперь народ не хочет считаться с начальством. Но надо давать ответ. А что же я теперь скажу вот этим детям на их настойчивые вопросы? Разве им объяснить, что начальству даже лень было написать в приказе и в послужном списке, за что именно пожалована награда? Про красный анинский темляк я мог сказать. Возил приказание на батарею, устроил телефонную связь под огнем. Наконец, я был сбит тогда с ног разрывом снаряда. По мне стреляли японцы. За все это я и получил анинский темляк. А Станислав третьей степени с мечами и бантом. Он красивее темляка и носится на груди. Он выше, — продолжал допрос безжалостной Оли. За что ты получил этот орден? Пот выступил мне на лбу. Вот мучительница-то. Ах, да, это еще можно объяснить. Это за Ляоян. Читали вы про бои под Ляояном? 12 суток, день и ночь шли бои. Все гремело вокруг. По 8 атак в ночь вели японцы, и мы все атаки отбили. «А ты сам где был?» «Судил», — мелькнуло у меня в голове. «Напился, пьян, как свинья в гостинице. Боже, что за мука эти детские расспросы!» Рассказал им про бомбардировку станции, про оторванную ногу у сестры Милосердия, и чего это мама так долго шивает колодку. «Да ты-то за что получил?» «Я? Да я лично ничего не сделал. Бои были такие беспримерные в истории, что государь приказал наградить всех участников». Всех? И те, что отбивали по 8 атак в ночь, и тех, что ходили смотреть на раненых сестер Милосердия, да? Положительно, это ли невозможно. И почему я думал, что она застенчива? Она даже напротив, назойливый и пренеприятный собеседник, критикан какой-то. А отвечать все же надо. Я попал на суд детворы, на суд самый беспощадный и безжалостный. И известно ведь, что самые бессердечные дети.